Магнитными батареями Харлинг поднял голову, щурясь от дождевых капель, но в темном небе не было видно ничего, кроме вспышек рвущихся снарядов. Если над ними действительно прошел неприятельский корабль, как показал детектор командира батареи, то он был скрыт низкими тучами. Внезапно все вокруг озарила пронзительная вспышка, словно разом взорвалось 10 тонн магния. Вслед за этим слева занялось багровое зарево. Это загорелись деревья, но зарево вскоре погасло. Дождь оказался эффективнее огнетушителей, которые, вероятно, пустили в ход солдаты, находившиеся неподалеку от того места, куда ударила молния. Противник ответил на огонь, который по нему вели. К Харлингу подошел ординарец. Он отсалютовал, и из каждого шва его формы брызнула вода. «Танки отправляются через полчаса, сэр», — доложил он. «Автомобилю по этой грязи не пройти», — добавил он, заметив удивленный взгляд Харлинга. «Когда они кончат выгружать снаряды, вас просят вернуться с нами. Генерал вас ждет». «Хорошо», — ответил Харлинг. Он произнес это рассеянно, потому что думал совсем о другом. Когда ординарец ушел, он неторопливо направился по чавкающему лесному мху к изрытому колеями проселку. Эта странная война началась всего несколько месяцев назад, в тот момент, когда на Земле царил полный мир, и человечество, гордясь своими достижениями, перестало думать о бессмысленных разрушениях. Человечество даже верило, что находится на пороге новой эры, куда более значительной, чем та, начало которой было положено открытием американского континента несколько веков назад. Впрочем, непосредственная причина войны возникла раньше, хотя и не более чем за 10 лет до ее начала. У пологих горных отрогов из долины в долину строилась могучая река. По ее берегам в изобилии росли кедры, сосны, лиственные деревья. Это был огромный и красивый лес, настолько красивый, что правительство превратило значительную его часть в национальный заповедник. Туда стекались туристы со всей страны и даже из-за границы, а геологи во время летних отпусков исследовали долины и русла реки, которые, с их точки зрения, были настолько интересны, что обычная работа становилась удовольствием. Одна из самых больших долин некогда была огромным озером. Много тысяч лет назад река, питавшая это озеро, сумела проложить себе путь дальше, отыскав рыхлую породу в горном хребте. Озеро перелилось в соседнюю долину и, в конце концов, через пустыню достигло океана. Там, где некогда прорвалась вода древнего озера, еще сохранился водопад, не очень высокий, но могучий. Время от времени к нему приезжали инженеры, проверяя, нельзя ли воспользоваться им как источником электрической энергии. И каждый раз они приходили к выводу, что строить там гидроэлектростанцию не имеет смысла. Разница уровней была не очень велика, а потребность в электроэнергии в этой части страны полностью удовлетворялась уже существующими станциями. Затем всего в двух десятках миль от водопада были обнаружены значительные залежи бокситов. Так возникла потребность в дополнительной электроэнергии, и в конце концов правительство решило заставить водопад производить полезную работу. Тут пригодились изыскания геологов. Было решено восстановить перемычку, некогда размытую древним озером, и тем самым возродить озеро. Это обеспечило бы алюминиевый завод электрической энергией, а излишки воды можно было использовать для орошения земель у бокситовых рудников, проведя туда канал, который одновременно служил бы для перевозки руды и алюминия в более густонаселенные области страны. Новые методы строительства плотин сделали все это не только возможным, но и относительно легким. Одновременно с исследованиями велись работы над проектом плотины, которая должна была стать последним словом в строительстве плотин, настолько революционной была ее конструкция. По мере того, как уровень озера в долине поднимался, к плотине добавлялись новые секции, удерживавшиеся на месте благодаря давлению воды, преградой которой они служили. Возведение плотины правительство доверило энергии и инженерному таланту Уолтера Харлинга, выбрав его из множества кандидатов. И он стал душой и мозгом строительства. Вместе с плотиной росла его слава. Когда работы были завершены, ирригационное управление с гордостью объявило, что создано самое большое искусственное озеро на Земле.